«Гадство!» — Женька пнула столб злобно, но четко рассчитав силы. Еще не хватало ногу повредить. «А в воде наверняка плавает что-нибудь зубастое». «Не сомневайся. Так что, сдаешься?» «Да прям. Хоть до утра проторчу, но пароль подберу», — упрямо заявила девушка. «Вы, наверное, до сюда тоже доходили». «Сколько раз?» — грустно согласился Михаил Николаевич, подтянув спортивные брюки. «Ясно». Они расположились возле моста на мягкой травке, и Женька принялась расспрашивать о местных порядках. И в первую очередь об уборной. Получив инструкции, она скрылась на несколько минут и вернулась до нельзя счастливой, словно и не пребывала в плену легендарного злодея. «И что, даже хода для слуг нет?» — с последней надеждой уточнила она, тыкая пальцем в преграду. «Слуги в доме», — пояснил Михаил Николаевич. «Они невидимы, но дело свое знают, золото правда чересчур любят». «Да, хорошо здесь все устроено», — заявила Женька. «Особенно с невидимыми слугами, здорово. Их что, правда, совсем не видно?» «Представь себе!» — подтвердил Михаил Николаевич и пятерней убрал волосы назад, что не помешало ему вновь нависнуть над лбом. «Пока их кормят золотом и есть позолота в доме, как в столовой, к примеру, они вылизывают весь замок». «Вот это да!» — восхитилась Женька. «Хоть монеты к делу приспособил». «Точно! Монеты распылятся при помощи заклинания, а духи впитывают молекулы золота, что позволяет им продолжать комфортное существование». «А вы часом не физик?» — подозрительно осведомила Женька. «В какой-то мере», — признался ее новый друг по несчастью. «Три курса закончил. Потом надоело, в бизнес ушел». «Оно и видно», — сознанием дела отозвалась Женька. «Все на молекулы, на формулы. Как вы выжили в волшебном мире?» «Потихонечку», — вздохнул Михаил Николаевич. «И давно вас похитили?» «Порядочно. Собственно, это не совсем похищение было. Я тебе позже расскажу». «Ладно», — кивнула Женька, все еще раздумывая над планом бегства. «Домой вас очень тянет, наверное». «Есть такое». «Ничего, прорвемся», — утешила Женька. Под разговор они пускали по воде блины, распугивая водомерок. Камешек, пущенный рукой Михаила Николаевича, проскакал по воде 12 раз, выскочил на противоположный берег и там застрял. «Здорово!» — искренне восхитилась девушка. «А здесь всегда можно так свободно перемещаться?» «Как камешек или как и мы?» — уточнил Михаил Николаевич. «Ну, как и мы, конечно!» — засмеялась Женька, представив, как скачет по воде. «Вы такой смешной?» «Точно!» — кивнул Михаил Николаевич. «Шутник, каких мало!» Женька призадумалась. «Все-таки я точно раньше слышала ваш голос, вот только где, не помню. Наверное, там, в моем, то есть нашем мире». Она чуть пригорюнилась, да быстро взяла себя в руки, решив вернуться домой, даже если ей придется взять в заложники мерзкого бессмертного старикашку. «Вы москвич? А как ваша фамилия? Может, так вспомню?» «В Москве мы точно не виделись», — заверил ее Михаил Николаевич. «Я там только по делам фирмы бываю. И знакомиться с девушками времени почти не остается». С легким сожалением закончил он. «Бросьте», — отмахнула Женька. «Ну, голос же точно знаком». «Ладно, бессмертный была моя фамилия», — сдался собеседник. «У нас на работе тоже был парень Бессмертнов». «Как?» — шепотом уточнила она и, стараясь прогнать страшные подозрения, затараторила. «Так вы однофамильцы с этим настоящим?» Михаил Николаевич не сводил с нее безмятежного взгляда серых глаз, ожидая дальнейшей реакции. Женька быстро зыркнула по сторонам, уже привычно отыскивая пути к бегству, Носиться по замку, который она толком осмотреть не успела, глупо. Бегать кругами по газону вдоль рва еще глупее. «Значит, это вы», — выдавила Женька. Теперь понятно, отчего голос казался знакомым. Просто во время налета на терем он орал, рявкал, кричал страшно, а теперь говорил спокойно, вот и не признала, бестолочь. «Это я, не сомневайся». «Ага», — Женька вцепилась в траву. «Да Кощей я, Кощей», — подтвердил недавний собрат по несчастью, продолжая улыбаться. «Вспомнила!» — радостно заорала Женька и облегченно засмеялась. «Ну вы даете так пугать! Вы же у нас в институте на первом курсе один раз русскую литературу вели. Ну, помните, вы Владимира Владиславовича подменяли? Вспомнили? Вот вы и меня напугали-то!» Женька помотала головой, то ли отгоняя глупые мысли, то ли осуждая одноразового преподавателя. «Было такое», — согласился Михаил Николаевич. «Надо же, как совпало. Я в Москву-то заглянул всего на пару дней, но я все равно Кощей». «А я, блин, Золушка. Я серьезно». «И я. Вот сидит тут такой вселенский злодей в трениках и футболке, а потом попьет кофе и пойдет мир захватывать». «Да на что он мне сдался? Значит, футболка тебя смущает. А Древняя Русь не особо?» «Ой, тут все понятно. Ну, не повезло девушке в расцвете лет. Хотя, замечу, Елисей ничего так интересный. Но злодей в трениках, увольте». «Зря не веришь?» — ухмыльнулся Михаил Николаевич. «Ты мне нужна для относительно злодейских, естественно, замыслов. А по имени-отчеству меня... Так в твоем мире называли. Привычно». Он пустил по воде очередной камешек. «То есть я уже битый час болтаю со своим похитителем, утащившим меня из терема царя Еремея?» — спросила Женька, пуская свой камень следом. «Есть такое», — согласился Кощей. «И которого ты едва не скинула с ковра самолета». «Ерунда все это», — заявила недоверчивая девушка, игнорируя факты. К примеру, тот, что собеседник знал о событиях на ковре. «А если так...» Кощей встал в полный рост и залихватски свистнул в четыре пальца. «Сюда, ковер! Эй, вы, твари, а ну покажитесь!» Тут же из окна второго этажа, разворачиваясь, на ходу вылетел ковер и, войдя в глубокое пике, притормозил возле хозяина. Из лесу напротив высунулся лохматый леший. Стайка птиц сделала над парочкой круг почета, едва не задев их крыльями, а из глубины вод всплыл водяной. «Не ори», — попросил он, — «глухих нет». «Власть демонстрирую», — пояснил Кощей. «А, тогда ладно», — подумав, кивнул водяной и помахал Женьке перепончатой лапой. «Ты, девочка, парня не обижай!» И скрылся в глубинах. Все, мир рухнул. Страх, обида, ощущение, что ее крупно предали, и вдобавок безнадежность навалились на Женьку со страшной силой. Тело обмякло, перед глазами все поплыло, и она завизжала, зажмурившись, и забарабанила кулаками по траве. Затем из глаз фонтанчиками брызнули слезы. Кощей, умудренный многовековым опытом общения со слабым полом, предпочел выждать, пока поток всхлипов и слез иссякнет сам. Ждать пришлось долго. Из воды опять высунулся водяной, пробормотал «снова здорово» и скрылся. Потревоженный кролик, его семейство жило на холме возле моста, замер невдалеке и сиганул впрочь. «Заяц!» — завопила Женька, припомнив сказки про Кощея, и бросилась следом с надеждой, что именно в этом веслоухом заключена его смерть. «Ну, держись теперь!» — замер вдали ее крик. «Отличный выбор!» — похвалил сам себя Кощей. «Глупая, но настырная. И нервишки, ничего», — добавил он, припоминая прочих девиц. Он встал, отряхнулся и пошел к замку.